Кто-то переболел легко и быстро, кто-то до сих пор страдает от осложнений. Кто-то, может, скажет, что мне сказочно повезло, я не уехала в никуда, меня ждали, любили, мне постарались облегчить период адаптации. Я соглашусь, но возражу, что даже при такой помощи сложных моментов было достаточно. Уезжать в другую страну — это все равно, что прыгать с вышки в холодную воду. Кто-то долго не решается, пробует воду пальцами, поднимается на вышку, вновь спускается, приценивается к высоте, пытается распознать глубину. А кто-то, зажмурившись, прыгает с разбега, не давая шанса сомнениям. Но в любом случае погружение в другую среду, как в холодную воду, сродни шоку. Перехватывает дыхание, наваливается глухота, теряются ориентиры и кажется, что уже не выплывешь. Кто-то тонет, а кто-то выплывает и прекрасно держится на плаву. Можно выплыть, не умея плавать, или утонуть, имея спортивный разряд. Это во многом зависит от настроя, силы и желания. Уезжая, я постаралась настроить себя позитивно. И сейчас, по прошествии полутора лет, в каждом минусе продолжаю искать свой плюс. Я стараюсь не скучать, потому что тоска — это кислота, которая может разъесть любое счастье. Я предпочитаю быть счастливой. Я не думаю о том, что потерялась между двумя странами. Уже не в России и еще не в Испании. А просто потому, что не теряю связь со своей страной и стараюсь понять и уважать порядки той страны, в которой сейчас живу. И к сложностям относиться как к новым открывающимся возможностям. Один из главных помощников в моей адаптации — чувство юмора. Любой конфуз — это анекдот, рассказывая который в малознакомой компании приобретаешь новых приятелей и друзей. Конец книги. Январь 2009 года. Читала Ирина Воробьева. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.